Глава 20. Мария Соколова. Горячее дыхание обжигает губы, вынуждая трепыхающееся в груди сердце отдавать пульсации в кончиках пальцев. Время вокруг нас будто замедляется, превращаясь в величину неизмеримую, незначимую. Все чувства, мысли, желания фокусируются на Саджине. Мир за пределами квартиры, хотя нет, что там квартиры, дивана, весь мир растворяется. Не имеет силы, весомости или ценности. Единственное, что сейчас важно — Саджин. Но его катастрофически мало, настолько, что у меня перехватывает дыхание. Нуждаясь в близости, как в воздухе, импульсивно тянусь вперед и на полпути встречаюсь с мужскими губами. Пылающие, нежные, жадные. Они увлекают меня поцелуем, от которого связь с реальностью окончательно теряется. Плоть отвечает на оглушающую волну страсти мгновенно, позволяя лавине чувств и эмоций накрыть нас обоих с головой. Пальцы мигом находят место на теплых запястьях, не противясь происходящему. И с приятным спокойствием отдают ведущую роль до сумасшествия невероятному мужчине, каким-то невообразимым образом умудряющемуся раз за разом решать любые мои проблемы. Каждое его прикосновение наполнено желанием, что я полностью и всецело разделяю. Именно поэтому под весом чужого тела послушно откидываюсь назад, не думая, не анализируя, а отдаваясь моменту. Поглощенная будоражащими ощущениями, пробирающими до мурашек, забываю о Люке, оставившем уродливый шрам на линии моей жизни. Забываю о Джиме и о том, что мы расстались несколькими днями ранее. Да я и себя практически забываю. Точнее, ту версию себя, которая была до встречи с неизменным героем, столь ловко завладевшим моими мыслями. Однако не успеваю удобно устроиться на диванных подушках. Ухо режет резкий, на фоне укутавшей нас уютной тишины, пугающий звон. Звук почти мгновенно отрезвляет, вырывая из дурмана под названием «Саджин», заставляя открыть глаза и включить перезагрузку. Вздрагиваю. Спина выравнивается, чего нельзя сказать о дыхании. Пару раз рассеянно моргаю. Расфокусированным взглядом окидываю комнату, ища источник шума, но, не обнаружив оного, смотрю на Ли. Парень неуклюже встает с дивана под очередную громкую трель, и пока его гипнотические глаза снова не поработили сознание, переключаюсь в режим анализа собранных данных, наконец понимая, что происходит. «Дверь!» Сбивчиво роняю. Однако Саджин не реагирует. Замер напротив, смотрит на меня безотрывно. «В дверь звонят!» Говорю разборчивее, начинаю теребить дрожащими пальцами тоненькую цепочку с подвеской в форме полумесяца. Волнуюсь. Господин Ли вроде как собирается открыть, но местоположение не меняет. Вероятно, его ответ чисто механический, на автомате. На моих губах намечается улыбка. Ситуация до абсурда глупая, но нереально умилительная, и бабочки в животе буквально сходят с ума. Непривычно видеть мистера робота таким завороженным, поглощенным мною. «Саджин, дверь». Повторяю практически беззвучно, желая быстрее избавиться от назойливого раздражителя и вновь завладеть вниманием хозяина квартиры. На сей раз срабатывает, слова услышаны. Ли отлипает от паркета, удаляется в прихожую. Он по-прежнему рассеян, смущен, но в замешательстве парня столько жизни и искренности, что в груди все сжимается. Смотрю Саджину вслед, прикусывая припухшие от поцелуя в губы, отчетливо понимая. Не хочу оставаться в комнате одна даже на минутку. Складываю покрывало, поднимаюсь с дивана, мягко, аккуратно ступая по кристально чистому полу. Вижу курьера, но он почти сразу теряется за широкими плечами спасителя. Взгляд падает на чуть взъерошенные после дождя волосы, тонко проступающие на руках вены, идеальный профиль. Слышу низкий голос, по-прежнему слишком сексуально-бархатный. Однако теперь разрешаю ему пробраться под кожу, наслаждаясь приятным покалыванием вдоль позвоночника. Облокачиваюсь плечом на мраморно-белую стену, неотрывно наблюдая за происходящим. Ли прощается с курьером, закрывает дверь и замирает. Напряжение давит на него, заметно невооруженным глазом. Проявляется в стиснутых на ручках пакетов пальцах, плечах, шее, но я не знаю причин. Стою тихо, как мышка, вплоть до тех пор, пока парень не поворачивается к зеркалу, крайне потешно щурится, воображульно откидывает со лба чёлку, флиртуя с отражением. На моменте подмигивания не могу сдерживаться. Из груди врывается смех. Не злобный, не ядовитый, вполне доброжелательный. Саджин смущается. Медленно поворачивается в мою сторону, невнятно и скомканно сообщая, что привезли еду, и застывает понуро, изучая пол. Лицо парня полыхает, окончательно уничтожая сложившийся ранее образ робота, что пленяет меня еще сильнее. Серьезно? Завис? Сейчас? Из-за какой-то глупости? Лапочка. Так и будешь стоять? Спрашиваю, решая отжать момент с паузы, голос пропитан неприкрытым кокетством и явным намеком. Чудо свершается. Ли оживает. Взгляд устремляется ко мне, и пляшущие в карих глазах искры очаровывают. Чуть улыбаюсь, ненасмешливо, ласково. Наклоняю голову на бок в ожидании реакции. «Ты хочешь курицу или...» Вопросительно изгибая бровь, интересуется мой не-робот. Но еда — последнее, о чем я могу думать. Собственно, полагаю, речи об ужине уже и нет. Отрицательно качаю головой, улавливая хищный взгляд парня. Мое тело мгновенно прошибает новым зарядом вожделения. Пакеты с грохотом падают, не привлекая нашего внимания, как и продукты, выкатывающиеся на пол. Я вижу только Саджина, стремительно оказывающегося рядом. Даже вздох сделать успеваю. Но и это больше не имеет значения. Ведь Ли подхватывает меня на руки и накрывает губы чувственным поцелуем, становясь моим кислородом. Ноги обвивают его стройную талию. Пальцы путаются в коротких волосах, а после соскальзывают под накрахмаленный ворот рубашки. Спина опускается на мягкий матрац. Как мы очутились в спальне? Не знаю, не помню, да разве и важно? Главное, Саджин рядом. Чертовски соблазнительно близко. Мой. Но и теперь его недостаточно. Пока губы теряются в крышесносном поцелуе, суетливо разделываюсь с пуговками мужской рубашки в желании ощутить жар чужого тела кожей. Наши руки встречаются. Возбуждение подстегивает нетерпеливость. Оба не можем дождаться. Спешим. Это побуждает широко улыбаться. Ли стягивает мешающую одежду через голову. Взгляд тотчас приковывается к жилистому торсу. Остаток разумных мыслей в секунду рассыпается, превращаясь в ничто. Крепкие руки опускаются на мою талию, ныряют под тугую кофту и едва касаются кожи, та покрывается дразнящими мурашками. Безумие. Настоящее безумие. Похоже, никогда прежде мне не было настолько хорошо и просто рядом с кем-то так абсолютно понятно все. Чувства, желания, стремления. Никаких сомнений. День назад, час назад. Да, сейчас нет. Ведь я нуждаюсь лишь в этом человеке, в его ласках, в жарких прикосновениях, заботе. Однако Саджин почему-то останавливается. Вернуться в подобие сознания получается спустя несколько невероятно длинных мгновений. Медленно открываю глаза, различая симметричные черты лица в свете ночного города, пробирающегося в спальню через огромные окна в пол. Ли смотрит пристально, а после говорит. «Говорит, блин! Нашел время прокачать коммуникационные навыки. Вот уж не думала, что буду скучать по молчаливому роботу». «Ты уверена?» — шепчет он, вызывая желание взвыть от досады. «Мы можем просто...» «Ну уж нет. Хватит на сегодня слов». И, не позволяя Саджин завершить фразу, пресекаю поток отвлекающих слов настойчивым поцелуем, притягивая парня к себе. К чему сомнения, метания? Наше желание вполне осознанное, реальное и взаимное. Да, возможно, все происходит слишком быстро, но если подумать, мы ведь в принципе начали не с того, не по стандарту. С первой секунды знакомства и до настоящего момента события сменяли друг друга с такой скоростью, что не опомнится. Быстро, стремительно, но Ли ни разу меня не подвел. В любом случае, теперь нет сил мыслить трезво. Холодный рассудок в чат не заглядывал, вытесненный порывом, острой необходимостью близости. И пусть подобное мне не свойственно, я никогда не заводила скоротечных романов, но погодите. Саджин, непостижимым образом перевернувший мой мир с ног на голову, вовсе не интрижка. И уж точно не связь на одну ночь. В общем, не знаю, что именно происходит между нами, но Ли — не ошибка, не мимолетное увлечение. Поэтому не вижу смысла сдерживаться и позволяю себе раствориться в нем без остатка, до последней капли, до блаженного изнеможения.